пожал плечами в ответ. Не говорит же, что Игорь, повернутый на любых духах, просто давал им себя пожевать из интереса, что будет. Из нас троих он самый шибанутый на голову. Я оглядел черный шевелящийся ковер под ногами. Пожалуй, достаточно. Забавно наблюдать за видящим, даже по одним глазам видно, как отвращение борется с интересом. Я присел на колено, сдернул перчатку с правой руки, закатал рукав до локтя. Ну, погнали. Резко опускаю руку в черное месиво нитей, а те в ответ жадно накидываются на угощение, ползут по голой коже. Если не смотреть, то вначале даже приятно, как шелком щекочет, прохладным и нежным. Но спустя пару секунд ощущения меняются на вонзаемые под кожу иглы, десятки, сотни игл. Морщусь, но пихаю руку еще дальше, до самой земли, и стоит пальцем еще коснуться, как в сознание врывается лавина образов. В первый раз я так потерялся в них, что чуть не утратил рассудок, но сегодня я готов принять их, понять и правильно воспользоваться. Не чувствую тела, не чувствую, как жадные нити выжирают энны из тела вместе с кровью, только воля и направление. Я скольжу вровень с землей по округе, чувствую людей, слышу дрожь от мелких шажков, тепло их тел, с какой силой подошвы армейских берцев давит на почву. С каждой секундой вижу все больше, как и говорил видящему, не нужно зрение, чтобы видеть с помощью черных нитей. Сейчас я способен узреть его лицо, невзирая на маску, услышать ток крови в венах, как бухает мощное, молодое сердце, полное жизни. Ох, а вот это уже не мое желание, это инстинкты духов. Ладно, у меня не так много времени. Начну с области, где были первые убитые. Скольжу сознанием в сторону крана, пролетая насквозь насыпи из ржавых машин, остовов грузовиков и куч бытовой техники, давно списанной в утиль. Пяток секунд и бинго. Вот и наш разыскиваемый монстрик. Не зря решил отсюда начать. Огромный, сволочь, метра два будет, если встанет. Вижу монстра со спины, и спина эта внушает омерзение. Голая кожа натянута на горбу, позвонки острые торчат вдоль позвоночника. Стоит на карачках возле трупов, стащенных в кучу. Облетел вокруг, хочу увидеть его спереди. Ну и морда, гадость. Если скрестить человека и крысу, выйдет такая вот тварь. Хренов мутант из мира духов. Скрюченные пальцы с желтыми ногтями вонзаются в тела, вырывая куски мяса и тут же отправляя в пасть. Хруст костей и звук рвущейся плоти, чавканье, лязг желтых зубов друг от друга. А ты мерзкий, монстр, не упускаешь случая полакомиться человеченкой, чего же ждал после первых жертв, интересно знать. Привлекает внимание вторая рука, вместо нее прибит скобами клинок, прямо на живую, в кровоточащую и гниющую плоть. Я не вижу в черных глазенках разума, не чувствую его в поведении, вряд ли монстр сам сотворил с собой такое. Кто же мог так проапгрейдить монстра? Ответ приходит с волной внимания неподалеку. Кто-то тоже наблюдает с помощью черных нитей. Неужели видящий влез в круг? На мою вспышку эмоций среагировал монстр, резко, с хрустом шеи поворачивает башку. Черные глазенки упираются ровно в то место, откуда я взял точку обзора. Черт, надо возвращаться. Повинуясь желанию, сознание потянуло назад, стремительно и мощно, как веревку дернули. Открываю глаза, а к ним уже тянется сон черных нитей с земли, чуть сам головой туда не окунулся. Фух, млять. Вырываю руку из черных нитей, оставляя им на память кровь, а они мне, тысячи ранок на руке, как от иголок. Вырываюсь из круга, а под ногами рвутся сотнями черные нити, не желая отпускать столь вкусную жертву. А видящий где стоял, там и остался. Значит, наблюдал не он, еще один мастер духов, или дух посильнее из незримого. Кто же это был? Ну, что там? В три резких шага приблизился Влад. Нашел его, улыбнулся видящему, что с беспокойством смотрит на израненную руку. Рассказываю ему о монстре, каждую деталь, что запомнил. А тем временем черные пальцы скользят по коже, а под ними исчезают ранки. Кровь засыхает и осыпается невесомой, красной пылью, так похожей на самую обычную ржавчину. Лечение и описание монстра заканчиваются одновременно. Ясно, резко кивнул Влад. Похож на крысолюда из игры. Крысолюды, те, что обитали в катакомбах гнилого города. Я был там только раз, сдох и больше не приходил. Уж больно смерть там была противная, в воняющей жиже, что заменяла там землю везде, где можно и нельзя. А плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс вообще изобиловало такими местечками. Щелкнула картинка в голове, вставая на место. Точно. Я-то думаю, чего такая рожа знакомая, только там они раз в 5 меньше были, и без клинков вместо рук. Кстати, он меня заметил, или почувствовал, возможно, уже бежит сюда. Прекрасно, капитан, ядовито отозвался видящий, вот только с этого и надо было начинать. Откуда? Пристыдил, признаю, слишком мысли забиты рассуждениями о втором наблюдателе, от крана. Ладно, не время размышлять о всяком, когда впереди встреча с врагом. Влад подозвал к нам сержанта, они быстро что-то обсуждают, тыкая пальцами на возвышенности и машины, постоянно озираясь и так тихо говорят, что слышно только отдельные слова. Даже не пытаюсь слушать, для меня половина терминов их разговора, все равно, что болтовня на древнеегипетском. А я уже чувствую монстра, его приближение сопровождается чувством страха, словно монстр специально наводит его впереди себя. Довольно странно это ощущается, если честно. Вот смотришь в сторону города и ничего, а стоит глянуть на дорогу, ведущую к заводу и громаде крана на его фоне, как под ложечкой неприятно ворочается холодный ком. На него подействуют пули, капитан, отвлек от наблюдения сержант, или любое наше оружие, есть ножи, а вокруг еще куча всякого. Можно обрушить на монстра гору металла. Обычное оружие подействует на одержимых, отвечаю и ему, и слушающим через сержанта бойцам. Убьете сосуд, умрет и захвативший его дух. Но сильным монстрам ни к чему захватывать сосуды, они спокойно держатся в реальности своими силами. Короче говоря, я и сам не знаю, что делать будем. Тут даже смекалка закаленных бойцов пасует. В ответ я киваю на дорогу, натянул обратно перчатки, щелкнула магнитная застежка на кобуре, а пальцы обхватывают прохладную ладонь пистолета. Одним рывком выхватываю пистолет, палец мазнул по предохранителю, на стволе зажигается зеленая точка. Проверять. Стреляйте, куда лейтенант покажет. Если не сработает, отступайте, тварь точно полезет за мной, я тут самый вкусный. Пристрелите еще ненароком. Принято, видящий берет автомат на изготовку. Сержант как на месте испарился. Да и остальных бойцов не вижу, спрятались с ловкостью чертовых ниндзя. Страх становится сильнее, а рука, держащая пистолет, начинает затекать. Уплотняю Н в теле, и вес пистолета перестает быть проблемой, тело кажется легким и послушным. Напряженная тишина прерывает спокойным голосом видящего. Там, наводит автомат чуть в сторону от дороги, где валяется на боку разбитый грузовик. Только утихло слово, как именно оттуда выскакивает крысолют, бежит на трех лапах, выставив клинок вперед. Такой бег казался бы забавным или бы вызывал жалость, будь это щенок или котенок. В исполнении крысолюда этот бег наводит лишь больше жути. Одиночными. Огонь. Хлестко командует лейтенант. Сам не понял, как нажал на курок. Грянуло со всех сторон, даже оттуда, откуда никогда бы не подумал. Из-под фургона двое палят, операторы тоже без дела сидеть не собираются. Монстру наши выстрелы до лампочки, а жаль. Пули изрешетили остов побитого грузовика, пройдя через тварь так легко, словно ее не существует. Я покачал головой, опустил пистолет, бесполезно. Первым это увидел и понял сержант, слышу его голос, что прорывается через выстрелы громовым криком. Прекратить огонь, отступить. Выстрелы смолкают как по щелчку пальцев, дисциплина вбита в бойцов крепко, посильнее страха, что наводит монстр. А ведь они его даже не видят, только чувствуют иррациональный ужас. А с инстинктами солдата наверняка это еще острее ощущается. Крысолют на них обращает внимание не больше, чем на хлам вокруг. Вскочил на одну из двух машин, что дорогу преграждают. Смотрит на меня, застыл статуей и смотрит. Примеряешься? Откуда вкуснее начинать жрать? Мерзкая тварь, от одного вида тошнит. Капитан, подскочил слева видящий, не сводя оружие с монстра. Что дальше? Подержи, протянул пистолет напарнику. Придется вручную махаться. Вы серьезно? Тихо, с возмущением спрашивает лейтенант, но пистолет забирает. Понимаю сомнения видящего, на вид по габаритам не сходимся. Под весом монстра крыша машины медленно прогибается в салон. По-другому пока не научились. Хрустнул шеей, натянул маску, она крепкая, вдруг защитит от мазка клинком по роже. Смотри, чтобы не стреляли, мне еще пули в жопе не хватало. Уверены, что справитесь. Чувствуется, как лейтенант пытается поверить в победу, но пока не получается. Почему он еще не напал? Потому что боится. Глуховато из-за маски приходит ответ. Свел ладони, за мгновение собрав меж ними половину резерва. Н пахнуло так крепко и мощно, что видящий зажмурился, словно ослеп. Резко развожу ладони, формируя из твердой и длинный дрын. Назвал бы копьем, да стыдно, нет времени на красивости. Перехватил посередине, ладони греет силой, почти обжигает, но это чувство приятно, это чувство бушующей в руках силы. Крысолюд забеспокоился, но желание моей крови пересиливает, спрыгнул с машины, оставив на крыше глубокие царапины. Шагает ко мне на трех конечностях, плавно, как кот перед прыжком, опасливо блестит лезвие клинка, с клыков капнула желтоватая слюна. Извини, монстрик, но я уже не трясущийся от шорохов в доме чмо. Настала моя очередь заставлять вас трястись до усрачки. Понеслась, резко выдыхаю, сам прыгая навстречу. Крысолюд встал на задние лапы, рубанул клинком перед собой. Свист лезвия пробирает до нутра, отвечаю ударом на удар. Сталкивается копье и зенный клинок монстра, звук столкновения глухой, совсем не металлический, а будто топором по дереву. Я оказываюсь сильнее, он открыт. Резкий удар снизу вверх, так мощно, что мышцы рук напрягаются до боли. Острие копья прошибает башку крысолюда через нижнюю челюсть, достигает мозгов и с хрустом выглядывает из макушки. Шаг назад, в сантиметре от носа пролетает оскаленная пасть, мутные глазенки. Монстр падает к ногам, чуть не придавив пальцы башкой. Выдергиваю торчащее копье, с чавкающим звуком оно вышло, породив фонтанчик крови из обширной дырки. Тыкнул острием в черный нос, как у собаки, зашкварчало, словно раскаленный прут прижал. Монстр не дернулся. Что, все? Со спины доносится вопрос от видящего. Ага, точно все, точно, мертвее не бывает. Влад подошел, опасливо тюкнул монстра по зубам кончиком ботинка. Я ожидал, не знаю, эпичного батла. Ну, протянул я, глядя в мутные, стопроцентно мертвые глазенки чудовища. Честно признаться, я тоже. Стоим, молча разглядываем павшее чудище, как зверька в зоопарке. Развеял копье, заставив видящего поморщиться и отвернуться. Знаешь, пробило меня на откровенность, коснулся ключицы, где под слоем одежды и брони на коже красуется шрам. Меня как-то чуть не сожрала стрекоза, с руку размером, а тут такая тварь, и не царапины. Будем считать это хорошим знаком, оптимистично отозвался напарник. Ага, крысолюд начинает таять, как медуза на солнечном пляже. Выглядит в крайней степени неаппетитно. Устал я, воскликнул, усмехнувшись вздрогнувшему Владу. Отвезешь домой? Продолжим экскурсию завтра утром. Да, видящий с трудом отрывает взгляд от тающего монстра. Да, конечно, на самом деле я ничуть не устал. Просто уж больно этот монстрик напоминает чужой эксперимент. И я догадываюсь, чей. Знаю только одного человека в этом городе, способного на таком уровне работать с существами незримого. Взгляд запнулся о так и не убранные в машину черные мешки, вспомнилась куча трупов, что сейчас валяется у крана со следами зубов и когтей. Да, я почти уверен в личности экспериментатора, и я намереваюсь с него за такое спросить. Глава 9. Дружба против долга. В этот раз еду на заднем сиденье, развалившись там, как ленивый кошак. Стекла все равно наглухо тонированы, никто не увидит мужика в форме софт в неподобающем виде. Влад лишь завистливо косится в зеркало заднего вида. Кстати, удивительно, что оно вообще тут есть. На панели с дисплеем все время отображается вид сзади. Просто подстраховка на всякий случай. С ленивых мыслей сбивает задорная мелодия, напоминающая песенку из мультика. Влад покосился на мобильник, что валяется на соседнем сиденье, аккуратно прижался к обочине и остановил машину возле магазинчика одежды. О, а у них прикольная витрина с голограммой манекенов. Извини, быстро сказал видящий, протягивая руку к мобильнику. Срочный звонок. Да, слушаю. Да, я, здравствуйте. Что, сделала? Ох, вот как, ну, хорошо, могу. Сейчас подъеду. Влад бросил мобильник обратно, смачно матюгнувшись вполголоса. В чем дело? Мне лениво даже голову с сиденья поднять. После короткого, но боя, организм решил, что напрягаться дальше вредно. Простите, капитан, Влад помялся пару секунд, вздохнул грустно. Не против заехать кое-куда? Это быстро, обещаю. А потом довезу вас до дома. Да в чем дело-то? Со школы звонили, поморщился лейтенант. Дочурка опять учудила. Как-то умудрилась взорвать огнетушитель. Хорошо, хоть никто не пострадал. Мне тут директор сейчас лично высказывала, с мобилы дочки не постеснялась звонок сделать. Только сейчас подумалось, А сколько ему лет вообще? На вид больше 30 уж никак не дашь. Сейчас спрашивать будет как-то неприлично. Может, жену попросишь? Так, больше для любопытства спросил я. Нет у меня жены. Спокойно, без напряга сообщает Влад. Типа отец-одиночка. Ну, так что, заедем? Да поехали, махнул рукой я. Чего я, не понимаю что ли? Спасибо. Кратко, но с чувством бросил лейтенант. Ворачивая машину обратно в дорожный поток, Влад бурчит, как старый дед. Хорошо хоть не во время задания рвануло, золотце, млять, ненаглядное. Готовь жопу, доченька, ремень пришел. Ух, наслушаюсь сейчас. А, блин, ну как так-то а? Штраф еще впаяют, по-любому не отверчусь. Да чего ты бухтишь, посмеиваюсь с заднего сиденья. Подумаешь, огнетушитель, дело житейское. Молодое, хе-хе, повзрывать чего-нибудь, кошкам усы подстричь. Сколько твоей лет-то, а как зовут? Алиса. 12 ей, раздраженно отвечает счастливый папаша. Да хрен-то с ним, я просто не понимаю, как. Они его что там, топором рубанули? Детская смекалка не знает границ, продолжаю забавляться. Скажи спасибо, что пистолет твой в школу не утащила. А то видел я недавно новость. В Америке снова какой-то чайник полшколы расстрелял по приколу. Угу, немного успокоился Влад. Да, надо быть позитивнее, но ремня все равно всыплю. Неделю на жопу не сядет. Хорошо, что сейчас голова за сиденьем, не видно как я ржу, зажимая рот ладонью. Не знаю почему, но меня просто распирает смехом вся эта история. Точнее, реакция лейтенанта. Всего пару минут назад сидел такой серьезный, ответственный и пафосный, а теперь матерится сквозь маску, как последний забулдыга. Я и словосочетаний-то таких не слышал. Но видно, что сквозит через раздражение волнение за дочку. Явно очень ее любит, раз так разоряется. Ладно, успокоился я. Вздремну пока, если совсем засну, разбуди, как к дому подъедем. Ага, без проблем. Тихий шелест колес по снегу и мурчание мотора быстро убаюкивают. Легко засыпаю под легкую качку и бурчание лейтенанта. Нынче быстро темнеет по вечерам. Только домой зашел, переоделся, на кухне чайник поставил, а в окне уже темени фонари вдоль дороги горят. Жаль, что у меня окна не в сторону центра, там небоскребы сверкают как новогодние елки, красивое зрелище. Тихо жужжит стиральная машинка, уничтожая грязь на новенькой форме. С горем пополам разобрался по биркам, что такую форму стирать можно, но только при температуре не более 40 градусов. Какое-то крутое напыление на ткани, что не терпит горячей водички. Хорошо, что хоть глянул прежде чем закидывать, а то в обычном режиме мне бы так постирало, что хрен знает, во что бы форма превратилась. На панели холодильника мигнули часы, меняя зеленые цифры на 19 часов 28 минут пора навстречу идти. Возможно, я уже не смогу достать из стиралки одежду. По причине безвременной кончины, надеюсь, получится без драки. Хотя, чего обманываться, нужно сразу готовиться к худшему. Встречу назначили недалеко от моего дома, в спокойном и тихом парке, где по причине холода и снега на лавках людей попросту нет. Иду в тишине, под подошвами кроссовок снежок похрустывает, а щеки пощипывает морозец. Даже вездесущие бегуны в пафосных трико, коих часто вижу по утрам даже в самый жесткий дубак, тут сегодня не носится. А красивый парк, надо будет побывать здесь летом. Видно, что за деревьями следят, хоть любое фоткай на выставку. Аккуратные асфальтовые дорожки освещены наземными лампами в низких бордюрах, и все они причудливо и плавно извиваются, приводя в итоге в одно место, центр парка, к фонтану. Фонтан черный, квадратный и сделан пирамидкой в 5 уровней. Работает даже сейчас. Прозрачная вода падает множеством мелких ручьев и освещается разными цветами из нижней чаши. Блин, как я умудряюсь пропускать столько красивых штук в двух шагах от дома. Все в центр, да в центр. О, вон на лавочке сидит, с той стороны фонтана. Игорь спокойно развалился на лавке, в руках половина булки, а в ногах десяток сизокрылых голубей копошится, в битве за ароматные крошки. Эта лавка единственная выглядит так, словно никогда не знала снега на своих красноватых панелях, чистая, а сверкает, будто только с завода. И он опять в этой ужасной одежде. Черная хламида, а-ля кимоно, и не холодно ведь. А еще где-то отыскал новые цацки, на шее ожерелье из клыков, да и браслеты на руках такие же. «Привет!» — кивнул он мне легонько, бросил булку подальше. Голуби мигом рванули за добычей, напоминая в этот момент не птиц, а толпу фанатов пекарни. На сцене хлеб, встречайте, и перья летят, вместо трусиков. Один голубь чуть крылом в глаз не заехал, чудом увернулся. Вот ведь тупые твари. Игорь заправил черную прядь за ухо, повел рукой на лавку. Присаживайся, или мне уже ждать пулю в голову, с какой стороны? Игорь с любопытством озирается, цепко оглядывая деревья и дорожки, но никого не находит. Зря ищешь, падаю на лавку, вытянул ноги. Тут один. Голуби у фонтана пытаются отнять друг у друга кусок булки. Один щуплый и ушлый цепанул клювом весь кусок, потащил в сторону, быстро перебирая лапками, а за ним несутся остальные. Думаю, начал первым Игорь. Ты уже все понял, что ты чокнутый экспериментатор? Да, мне только интересно, как и зачем. Ты хоть знаешь, сколько людей погибло? Знаешь или нет? Мой яростный взгляд он встречает спокойным, доброжелательным тоном. Знаю. Тебя это так задело, Антон? Черные мешки с содержимым, которые лучше не видеть. Куча тел, небрежно сваленные окровавленной горкой, лица, застывшие мукой и окропленные кровью. И монстр, что жадно вырывает куски плоти, чтобы смачно похрустеть костями. Еще бы, раздраженно фыркнул. На всю жизнь запомню. Ты собираешься тут в чувака-загадку играть или как? Отвечай давай, пока я еще держу себя в руках. Пытался понять, смогу ли сделать для нас армию сверхъестественных существ. Игорь пожал плечами, наклонился к земле, собрал ладонью немного снега и стал непринужденно лепить снежок. Подкинул пару раз в ладони и продолжает. Но крысолют был слишком туп, агрессивен и неуправляем. Так что я пошел в другом направлении. Я подумал, как дать людям оружие против злых духов, а впоследствии против демонов с ангелами. Результатом стал пришитый к монстру кусок металла. Позже, когда он бы напитался силой той твари, я бы отделил металл и попробовал сделать из него оружие, которым бы смог воспользоваться любой, неважно какое, может, пару мечей, а может, отлил бы пули. Когда клинок сросся с рукой монстра и исчез для восприятия тех же камер, я воодушевился и на секунду расслабился. Монстр вырвался. Я искал его, а нашел тебя, и тех уже мертвых людей. Вот как все было. Игорь с силой бросил снежок в голубей. Те разлетелись от фонтана, но тут же вернулись, недовольно курлыкая. Наверное, птичий матерный, я бы не удивился. Наш мир и так безумен. Сколько было еще таких делишек? Смотрю в подозрительно спокойное лицо. Много, веско бросил мастер духов. Жертвы тоже были. Помнишь, как мы встретились? Того мальчишку-призрака, что отбирал жизненную силу у других детей. Тебе не показалось странным, что дети его видели? Так ты и над ним поработал. Ну да, безразлично отвечает Игорь. Он был обычным, слабым духом. Я напитал его силой и он превратился в мальчика-призрака. Я был удивлен и не стал обращать процесс. Но он уже не мог существовать просто так, ему приходилось искать энергию вовне. Мне было интересно, сможет ли он и как это сделает, как будет существовать без моей подпитки. Результат не понравился, я убил его при тебе. Какой же ты идиот, прикрыл глаза. Не в силах глядеть на спокойное лицо собрата по ремеслу. Всех моих действий есть причина и цель, возразил тихий голос рядом. Не киношный злодей, если что, и не сдвинулся крышей. Просто делал то, что считал нужным. Но, думаю, для тебя это не важно. Я не хочу драки с тобой, Антон, знаю, что в прямом бою не соперник тебе. Можешь сдать меня властям, я не буду сопротивляться, и ни в чем не раскаиваюсь. Я уже скинул тебе на почту результаты всех исследований, надеюсь, в будущем это поможет. Сдать. От удивления глаза сами распахнулись. Ты, что, и впрямь баран? Чего? Маска спокойствия треснула. Не будешь, хочешь убить меня сам? Если друзья оступаются, их поддерживают, твердо отвечаю я. Не сдают или пинают, чтобы посильнее упал. Это даже ребенок знает. Вот почему говорю, ты идиот. Разумеется, я тебя не сдам. Игорь кашлянул в кулак, выглядя так потерянно и потешно, что не удержать улыбки. Понятно, не могу поверить, ему и правда казалось, что я променяю верного друга и соратника на кучу уже померших людей. Я их даже не знал, вроде в монахи не записывался, да и героя из себя не строил. Действительно, баран, если такие опасные эксперименты принесли ощутимую пользу, то ничего страшного, усмирю кое-как совесть. Я не том, вот уж кто точно подходит под звание паладина в сверкающих доспехах. Как он вообще за демона играть умудрялся, до сих пор загадка. Том из тех людей, что в жизни, в драке скорее даст себя ударить, чем бахнет в ответ от широкой души. Хорошо, хоть к монстрам подобной щепетильности не проявляет. Хера ли тебе понятно, не удерживаюсь, посмеялся негромко. Давай рассказывай, как вообще дошел до подобного. Тоже мне, злодей, млять, нашелся. Но учти, если куча народу полегла из-за пустого, мне было интересно, я тебе сам морду набью. Хаем, лукаво улыбнулся Игорь, открыл рот и застыл. Погоди, чувствуешь, что, с такими вопросами шутить не стоит, напрягаю все куцые сенсорные умения. Что-то царапнуло краем по виску, будто чужой взгляд, мимолетное внимание. Но я в упор не чую вокруг ни духов, ни людей. Что-то есть, напряженно оглядываю деревья за скамейкой, но не могу уловить. За нами наблюдают, уверенно сказал Игорь, быстро поднялся. Эй, лучше сам выходи, найду ведь. Невидимый наблюдатель поверил на слово и таиться перестал. Выпрыгнул прямо из-за ближайшего дерева и рванул от нас на такой скорости, что диву дашься. Только и видно было спину в коричневой куртке. Да что, мужик, вряд ли у женщины будет такой размах плеч. Черт, тут расстояние между деревьями, танк проедет. Как он к нам вообще подобрался? Убежать от двух мастеров духа? Кровожадный смешок от Игоря пробудил мурашки. Воздушные змеи, убить. С руки Игоря срываются две белесые полоски, похожие на зримые жгуты из ветра. Рванули на беглеца со скоростью пуль. Чего сразу убить? Возмутился я, сам срываясь за беглецом. Они других команд не знают. Ну, зашибись. Далеко наблюдатель не ушел, рухнул в корнях разлапистого дерева, с до сих пор не опавшими листьями. Катается по земле, оставляя вмятины на снегу и пытается что-то сорвать с горла. Достигли мы его за пару секунд, и тут я встал, как вкопанный. Мужик перевернулся на спину, царапает шею, пытаясь вдохнуть, но пальцы проходят сквозь призрачную плоть духов без всякого результата. Зато в ответ неплохо так душит, вены на шее вздулись, лицо краснее помидора, глаза на выкате. Проблема в том, что рожа знакомая. Влад, какого хрена? Выдохнул сдалей облегчения. Знаешь его? Подоспел Игорь, бросил безразличный взгляд на бьющегося на земле человека. Видящий софт, кратко ответил я. Что делать будем? Он наверняка все слышал. Игорь поправил браслет на запястье. Прикопаем, где-нибудь тут, под деревом. Что? Нет. Отзови змей. Почему это? Какие-то у тебя странные понятия о жертвах, Антон. Его я хотя бы знаю. У него дочь мелкая, одна останется. Отпусти, договоримся. Восклицательный знак. Игорь кивнул на видящего под ногами, сдалей сарказма говорит. Долго решали, он уже того, не шевелится. Взмах руки развеивает духов. Юркие воздушные змейки прячутся в широких рукавах кимоно. Но Владу это уже никак не поможет. Руки в стороны, невидящий взгляд в ветки над нами, на шее алая полоса. Дерьмо. Да ладно тебе, Игорь поднял уголки губ. С помощью духов яму копать недолго, не запачкаемся. О камерах тоже не волнуйся, все схвачено. Ты, придурок, не выдерживаю этого юмориста, хватаю за отворот кимоно. Какого хрена ты наделал? Он нормальный был, за нас. Игорь поднял ладони, успокаивающим тоном продолжает. Да шучу я, успокойся. Мы еще и неплохие целители, не забыл, а он всего-то дышать перестал. С трудом разжимаю кулак, уже почти летящий в наглую морду. Отпускаю с фразой. Тогда чего стоишь? Лечи. Вопросительный знак. Ты калечил, ты и лечи. Я только себя умею. Быстрее давай, времени в обрез. Минуты три есть. Игорь спокойно наклонился, простирая руки над почти трупом. Мамонта поднять успею. Смотри, чтоб он тебе, когда очухается, башку не свернул. Даю дельный совет. Вроде неплохой боец. Придушу еще разок, отмахнулся Игорь. Не мешай. Пока Игорь занят, оглядываю округу. Вдруг видящий был тут не один. Странно, что смог прийти сюда вслед за мной. Тут особое местечко. Аномальная зона, почти переход в незримое, но еще нет. Однако, такие как я или Игорь спокойно могут превратить такое место из почти мир духов в десяток другой метров своего пространства. Эдакая мини-зона, чисто для своих, на границе между двумя мирами. Обычные люди нас не увидели бы, не услышали, не смогли записать на камеру или разговор. Зато, вполне могли бы столкнуться или присесть вместо пустой лавочки, на коленке невидимого мужика. Хе-хе, таких аномальных зон в городе 6, пока что 6, еще неделю назад их было 5. И вот это уже наш настоящий секрет. Возможность скрыться, подобно духам, от обычных людей, страховка на случай больших проблем. Плохо, если Влад догадается, в чем соль этого места. Хотя вряд ли, такое нам самим осознать было непросто, не то что использовать. Сейчас мы еще внутри аномальной зоны, ее центр, фонтан. Владу пришлось бы еще метров 40 пробежать, чтобы вырваться в обычную реальность. Кстати, пришла странная мысль, как твои змейки его поймали? Уже сражался с видящими, не отвлекаясь от тела, отвечает Игорь. Неважно, что духи их не видят, главное, что вижу я. И не все духи не замечают видящих, некоторые опираются на обычное зрение или нюх, или даже видят в другом диапазоне. Можно сказать, что видящие для духов просто как неуловимый Джо просто нахрен нужны, вот и не обращают внимания. Все, я закончил. Игорь поднялся, отряхнул коленки от налипшего снега, а Влад так и лежит без движения, но лицо приняло нормальный цвет, алая полоса с шеи исчезла, как не бывало, а грудь медленно вздымается под тихое сопение. Чего он в отрубе еще? Тело испытало сильный стресс. Игорь зевнул, плавно прикрыв рот ладонью. «Дай ему пару минут, а пока...» Игорь указал пальцем на землю, резко начертил в воздухе круг. Снежный покров вздымается, словно под ним змеи поползли. Но не хладнокровные гады вырвались из-под снега, а обычные корни. Пара секунд, и толстые, узловатые корни приковывают конечности видящего к земле похлеще стальных оков. От ближайшего дерева слышится тихий скрип. Натужный, басовитый, звук заставляет ныть зубы и пробирает до печенок. Кора медленно складывается в лицо, напоминающее старца. «Ну и зачем ты его пробудил?» «Недовольно гляжу в провалы псевдоглаз дерева. Теперь будет тут скрипеть почем зря. Знаешь способ удержать его получше?» Взметнулась раскосая бровь. «Вперед!» «Нет, признаю, подумав пару секунд, не протыкать же конечности, в самом деле». «Ага, сепловато отзываются с земли. Мне бы такого тоже не хотелось». Очухался, смотрю, как Влад пытается осторожно выпутать руку, безуспешно. «Ну и, какого хрена, лейтенант?» «Что?» «Уходит в несознанку лейтенант. Ничего не слышал, просто увидел вас и пошел следом». «Ложь», спокойно констатирует Игорь, теребит пальцами браслет из клыков. «Не пытайся лгать, я почувствую лучше детектора, уж поверь на слово». Плевать, много слышал или мало, наклоняюсь над лежащим в снегу лейтенантом. Хочешь умереть еще разок? Нет, тут же отвечает пленник. Сдашь нас начальству? Нет, ложь, припечатал Игорь. Эй, возмущаются с земли. Мой капитан теперь вот стоит. Кто же сдает ближайшее начальство? А кто прикроет в ответ грешки подчиненных? Так дела не делаются. Правда, с ноткой удивления признает Игорь. Интересно умеешь. Значит, Антона ты прикроешь, а меня заложишь за милую душу? Ну, лейтенант прикрыл глаза, понял бесполезность отговорок и отвечает. В общем, так и есть. Капитан невиновен, я бы прикрыл его в отчете. Но я сомневаюсь, что вам грозит хоть что-нибудь опасное. Слишком мало мастеров духа. Хотя, тебя пристрелил, как бешеную псину. Вот теперь стопроцентная правда, довольно усмехается Игорь. Да уж и чего с ним делать теперь? Переглядываемся с Игорем. Тот дернул плечом, мол, решай сам, но я бы прикопал, а вот мне как-то не хочется убивать такого человека, да и дочь его еще, трудно будет с этим жить. Слушай, лейтенант, ты ведь не хочешь умирать, да, у тебя дочка мелкая, кто о ней позаботится? К чему это упрямство, когда надо просто держать язык за зубами? Меня и так работа опасная, нагло усмехается видящий. Давно все схвачено, оплачено и договорено, Алиска уже большая, и девочка умная, не пропадет, да и родня о ней позаботится. Не туда давишь, капитан, смерти не боюсь. Почему вы вообще покрываете этого ублюдка? После всего им сделанного, ты язык-то прикуси. Игорь без тени сомнений пинает лейтенанта под ребра. Тебе не маньяк из переулка, просто так уж вышло. Лейтенант только охнул сдавленно, но присутствие духа не теряет, также нагло смотрит прямо в глаза и ухмыляется, будто это мы здесь скованные лежим. Мелькнула мысль решить все самым простым способом, просто убить мужика и все дела. Нет человека, нет проблемы. Но я, черт побери, не хочу убивать людей, тем более знакомых и хороших. Чтоб вас всех, выдохнул устало, помассировал переносицу. Слушай, Влад, ты же все понимаешь, да, Игорь один из мастеров духа, он действительно важен и нужен человечеству, даже пускай не всему, а хотя бы тупо городу. Хорош в героя играть. Я правда не хочу убивать такого хорошего парня, как ты. Выполните два моих условия, нагло скалится лейтенант. Тогда я соглашусь молчать и прикрою ваши прошлые и будущие делишки, так сказать. Сделка, «Капитан», — Игорь присвистнул, с ноткой одобрения молвит, — «наглость, второе счастье. У тебя что, стальные яйца?» Влад повернул голову, плюнул под ноги Игоря, с презрением отвечает, «меня они хотя бы есть». Игорь только пальцем шевельнул, и корни скрипят, прижимая руки пленника к земле с силой стального пресса. «Ну и, чего хочешь, камикадзе, ты вступишь в софт», — мигом отвечает Игорю лейтенант, «больше никаких сомнительных экспериментов». Игорь от удивления контроль над корнями потерял, перестав давить. И хорошо, а то чую, еще секундой кости бы трещали на весь парк. После этого ты будешь молчать, об услышанном тут, задаю главный вопрос. Да, горячо воскликнул пленник, морщась от боли в руках. От меня никто ничего не узнает. Правда, поморщился Игорь, с опытами и так хотел закругляться, перейти на что-то более безопасное. Но я не планировал работать на власти, что вас не устраивает. Лейтенант мигом переходит на вежливый тон. Деньги, возможности, все решаемо. Вот хитрый черт, этот лейтенант. Есть вообще что-то, к чему ты не успеешь адаптироваться? Хмыкнул я. Фирма веников не вяжет, подмигнул лейтенант. Гнетущая атмосфера развеивается, как не бывало. Напряжение ушло. Мы тут общаемся, как тройка хороших знакомых. Будто не прикончили чуть человека и не угрожали расправой. Почему не хочу? Задумчиво проговорил Игорь. Потеребил клыки браслета. Блин, это долгий разговор и опасный. Скажем так, причины есть. Слушай, Антон, может его все-таки того, в расход, отпускай, с усталым вдохом махнул рукой. Пойдем ко мне, чаю попьем, да поговорим нормально. Чего на морозе стоять зря? Тебя защита-то установлена, что за недоверие к моим способностям? Да я днями горбатился, чтобы сделать из квартирки настоящую крепость, иначе сам бы спать не мог. Эффект маленькой аномальной зоны там тоже есть, хоть и приходится через день подпитывать энпространство квартиры. Эффект таких зон мы обнаружили недавно, и как в нашем деле чаще всего бывает, случайно, а потом постарались повторить. Это оказалось очень просто провернуть. При определенном пороге насыщенности силой, любая область станет аномальной, станет ближе к миру незримому, чем реальному. И тогда мастер духов легко сможет шагнуть вглубь, уходя из восприятия обычных людей и камер. Жаль, что нельзя такое провернуть в любом месте по желанию и в мгновение ока. Было бы весьма удобно. Но лучше не плодить области, привлекающие духов, даже создавая или используя такие, приходится мириться с опасностью и принимать меры заранее.